Глава 10. Мышление. Что такое мысль? Этот твердый орешек пытались раскусить многие. Вот, образно говоря, следы зубов некоторых мыслителей. Да, наверное, самое сложное – осознать собственное мышление. А.Л. Есть только один способ осознать собственное мышление – мыслить по-другому, перейти в другое измерение, стать внутренне посторонним для себя. А.Л. Мысль человека по первоначальному проекту природы призвана быть лишь служанкою чувств. А. Леви. Ибо всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое – это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. А. Андреев. Список высказываний можно продолжать до бесконечности. В них откровенное смущение перед ее загадочностью переплетается с восторгом перед ее проникающей способностью в суть сложнейших явлений и свободой полета. И все же орешек ждет зубов покрепче. Оставит ли христианская концепция очередную царапину на нем или же сокрушит его? Вывод сделает слушатель. В теле движущей силой является энергия мускулов. Ею мы выполняем всю работу по обслуживанию тела. Движущей силой внутреннего мира является энергия мыслей. Мышление – мускулатура души. Предлагаем пока предварительное определение. Мысль – энергия, излучаемая духом. И мысль есть там, где есть дух, всякий дух. Еще более глубокое определение мысли возникает у нас к концу этого раздела. А пока порассуждаем, откуда берутся мысли в человеке. В ходе дискуссии по этому вопросу в среде христианской молодежи возникли три варианта. Первый. Мысли рождаются в человеке. Это спорный вопрос, трудно доказуемый, хотя и довольно распространенный вариант, но не отвергаемый совсем. Вспоминается, как защитника этого варианта в упомянутой дискуссии спросили: «Сколько времени нужно тебе, чтобы у тебя родилась мысль, и ты покажешь нам новорожденного?» «Хотя бы полчаса». Дискуссия продолжалась. Только участники иногда поглядывали с улыбкой на собеседника, находящегося в муках рождения. Через полчаса он в смущении признался, что никто не родился и показать пока некого. Последняя точка в этом вопросе еще не поставлена. Второе. Мысли приходят. Вариант, подтвержденный Священным Писанием. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Лука 9:46. Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Лука 24:38. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Второзаконие 15:9. И примерами из жизни. Неожиданные решения, появление в сознании нового, не бывшего в нем прежде, свежие идеи, озарение в творчестве и многое другое говорит о том, что нас посетила мысль. Как мы поступим с нею, что из нее приготовим, станет ли она стихом, песней, ляжет ли в основу лекции, проповеди или какого-нибудь действия, это уже вопросы творчества. Но в основу положена новая, пришедшая к нам мысль. Третье. Мысли живут в нас, наши мысли. Вложу законы мои в мысли их. Евреям 8:10. Я знаю мысли их. Второзаконие 31:21. Господь знает мысли человеческие. Псалом 93:11. Этот вариант легко подтверждается Священным Писанием и личным опытом любого человека. Помимо приходящих мыслей, мы имеем еще и свои собственные, которыми властны распоряжаться по своему усмотрению. Можем сосредоточить их на какой-то проблеме, собрать для решения трудной задачи. Можем заставить их заниматься воспоминанием, то есть послать в архивы памяти с определенным заданием. Можем мобилизовать их на усиленный труд или же дать им волю, и они разбредутся по всей Вселенной. Возможно, наши собственные мысли – это те, что приходили к нам в течение жизни и оставались у нас. Ведь впечатления, знания, опыт – все приходит к нам и накапливается от самых первых проблесков сознания и до смерти, формируя образ наших мыслей. И если мысли приходят, то где источник приходящих мыслей и откуда они приходят? Источником мысли является дух, всякий дух, Божий, человеческий и дьявольский. Бог и дьявол излучают мысли в свободном виде. Человек, живя в теле, может передавать лишь материализованные в звук или начертание мысли, то есть ставшие слышимыми и видимыми. Разговоры о телепатии, то есть передачи мыслей на расстоянии, пока еще спорны и покоятся на слишком туманных сведениях. Первый источник – дух человеческий. Он поставлен в определенные рамки материи, то есть ограничен. Эти ограничения наложены и на проникающую способность его мысли. Прежде чем они проникнут в душу другого человека, они должны материализоваться в слово, то есть обрести звук или начертание, написанное слово, и в таком виде отправиться к другому человеку. И если он пожелает выслушать или прочесть, то есть принять нашу бывшую мысль, ставшую словом, то она должна также пройти сквозь его материальное тело, в котором оседает материализованная часть слова, и в душу собеседника проникает уже свободная мысль. Звук или буква, необходимым мыслям, как паспорт при въезде на территорию другой души. Еще несколько слов о телепатии. Человек, вероятно, угадывает тайные тропинки духов зла в психику человека и пытается сам пройтись ими. Но проскользнуть незаметно в душу другого не удается. В экспериментах часто обнаруживаются подделки, фальшь, туман. Это там, где за дело берется наука. А где что-то сужается, там обязательно чувствуется дыхание магии, спиритизма и прочих оккультных наук, вдохновителем которых является дьявол. Вероятно, демоны берут в руку некоторых измеченных ими людей и проводят их таинственными для нас тропами в подсознание другого. Ведь ни один обладающий гипнозом или способностью читать мысли не может полностью осознать и объяснить этот процесс ни себе, ни другим. Автору этих строк пришлось видеть Анатолия Руть в действии, когда он демонстрировал свои способности читать мысли других через биотоки их тела. После представления возникла беседа со зрителями в зале. На некоторые вопросы он отвечал сам, на некоторые его жена здесь же. Когда ее спросили, как обнаружилась эта способность ее мужа и может ли он сам объяснить ее, она ответила: когда он еще работал прицепщиком на Целине, однажды увидел каким-то образом умирающего друга, находящегося далеко от этих мест. Затем она сослалась на особую чувствительность его пальцев и добавила: и еще он пользуется какими-то источниками информации за пределами своего сознания. Но эти вопросы мы еще рассмотрим более детально. Второй источник – дух дьявола. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Деяние 5.3. И мы своим горьким опытом можем подтвердить наличие бесконечного потока мыслей, рвущихся в наше сознание в любое время суток, в часы труда и отдыха, бодрствования и сна, даже во время богослужения и молитвы, почему и предупреждает нас Священное Писание. Бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4.7. Третий источник – Дух Божий. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Римлянам 8.27. Небесная информация льется свыше непрерывным потоком. И как эфир до отказа заполнен голосами радиостанций, так заполнен мир мыслями. Настраивай приемник своего разума на любую угодную тебе волну и собирай в свою память или божественную, или дьявольскую информацию. Если ручка настройки будет в руках рожденного свыше духа, разум станет заполняться откровениями свыше, и христианин начнет духовно богатеть. Если настройкой займется плоть, то она будет отыскивать в потоке мыслей свое, плотские помышления, временные, часто низменные и греховные. Если же мышление будет оставаться бесконтрольным, то скоро, очень скоро мир души заполнит поток пустых, нездоровых, неугодных Богу и самому человеку мыслей. Зазвучат голоса нечистых побуждений, сомнений и опасных намерений. Это значит, в душу ринулся поток дьявольской информации. Он опустошит ее, обезобразит и покроет грязью пороков. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3.2. Это значит, почаще отправляйте свои мысли в небесные командировки, и они вернутся оттуда не с пустыми руками. Творец не допустил ошибки оставить нашу мысль без ограничений. Во что превратилась бы наша жизнь, если я беспрепятственно проникал бы в душу другого, наводняя его разум своими мыслями, а этот другой – меня своими? Никаких тайн, все на виду, произвол, хаос. У Создателя иной почерк. Порядок – его отличительная черта в любой детали мироздания, тем более в человеке. И так недостает часто нам этого порядка в нашем мышлении. Систематизация мыслей. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 20.5. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Римлянам 8.6.7. Если проанализировать мысленную работу среднего человека или посредственного христианина в течение дня, обнаружится хаос. Что только не приходило на ум, куда только не уходили мысли, каких только картин не рисовало воображение. И если ум и сердце превращаются в проходной двор, то могут ли пополняться золотые запасы души? Бог и хаос несовместимы в одном разуме. Это должно побудить нас к систематизации мышления. Это значит, а. уметь из огромной массы приходящих мыслей отбирать полезное. Б. воспитать наши собственные мысли, добиться их полного послушания разуму. В. приучить мышление к усидчивому труду, сосредоточенности и постоянству. Все это дается нелегко, но вполне по силам и окупится духовным оздоровлением, чистотой души и радостью откровений свыше. Мы скоро увидим, что это одно из важнейших условий полнокровной христианской жизни. Многие, приняв решение начать развитие своего мышления, сталкивались с рядом трудностей на практике. Они находили свободное время и отдавались размышлениям. Но вскоре обнаруживалось, что мысли мечутся от предмета к предмету, скользят по поверхности множества тем и никак не хотят углубляться ни в одну из них. Становилось явным еще одно. Мысли почти не повинуются нам. Соберем их, сфокусируем на одной теме, а через минуту-две замечаем, что они далеко-далеко от избранной темы. Возвратим их, а спустя короткое время находим себя в иных краях. Так и уходят они за каждым донесшимся звуком, за каждым предметом, попавшим в поле нашего зрения. И, измучившись, не поймав ни одной ценной мысли, разочаровываемся. Но спешить с разочарованием не следует. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Матфея 11:12. Первые два слова этого библейского текста очень знакомы неверующему слушателю. Он их слышит у гроба или могилы. Царство ему небесное. Но в приведенном выше месте Священного Писания оттенок несколько иной. Чтобы небо царствовало в душе, помышление о нем также требует усилий. Да и само царство неба в душе человека начинается с первой мысли о нем. Здесь же требуется и первое усилие. Просто наши мысли не воспитывались, не привыкли к труду, а были до сих пор праздно шатающейся толпой. Кто-то сказал, что праздный ум – мастерская дьявола, и он выковал в ней не одну дурную склонность, искалечил не один характер, размагнитил не одну душу, так что их мысли не направлены уже ко Христу, как магнитная стрелка к полюсу. Мысли нужно приучать к усидчивому труду, а это доступно при трех условиях. О них и поговорим. Первое условие – определенная тема. Из множества тем надо избрать одну большую, интересную, нужную, ведущую к конкретной цели – а. к самопознанию, б. богопознанию, в. миропознанию и так далее. Избранная тема будет стволом, от которого вырастут десятки других тем поменьше. Они лягут в основу бесед, проповедей, лекций, сочинений. И какие бы области знаний ни посещали ваши мысли, они, как корабли, будут возвращаться к причалу избранной темы, привозя новые и новые сведения по любимому вопросу. И снова в путь, снова в поиск. В дальнейшем вы заметите, что мысли, где бы вы ни находились, будут сами отыскивать нужное для темы. Они будут помнить, чего ждет от них разум. Они станут руководить зрением, когда в его поле окажутся книжные полки, слухом, когда окажетесь в водовороте бесед и дебатов. Второе условие – сосредоточенность. Это тоже довольно твердый орешек, и раскусить его нужно успеть в юности, пока она сильна и энергична. Учиться сосредоточенности во второй половине жизни несравненно труднее. Прежде всего, поза человека. Спокойствие, расслабленность мышц. Если где-то осталось напряжение, часть мысли отправятся туда выяснять, в чем дело. Лишние движения, разглядывание предметов уводят мысли, рассеивают внимание. Все это нужно помнить до тех пор, пока наше мышление уже не будет нуждаться в няньке, и мы научимся мыслить в любых, даже крайне неудобных условиях. Пока мышление не начнет работать так же привычно и естественно, как легкие в теле. Итак, поза занята. Разложена перед вами Библия, тетрадь, вспомогательная литература, авторучка. Но мысли еще не собраны. Они продолжают пока решать свои проблемы. Попытайтесь прекратить на несколько мгновений всякую мысленную работу. А за это время поместите в поле зрения избранный текст Священного Писания или конспект уже начатой темы. Записан он должен быть аккуратно, чтобы читался без напряжения. Также, не напрягаясь, начинайте медленно читать. Мысли по привычке постараются уйти куда-либо даже за первым посторонним звуком. Возвращайте их на место и снова сосредотачивайтесь. Вы заметите, что мысли начинают вас слушаться, все меньше реагировать на внешние помехи и вскоре совсем перестанут их замечать. И как только это произойдет, вы с радостью отметите, как забил родничок свежих мыслей. Поэты называют это вдохновением. А Пушкин о нем писал так: «Это состояние души, при котором она способна воспринимать впечатления». Вначале на эту настройку уходят часы, и это испытание нужно выдержать. И если этот процесс будет ежедневным, время настройки начнет сокращаться и когда-то сойдет на нет. Вы будете подходить к письменному столу, уже наполненные свежими мыслями, и авторучка с трудом будет поспевать превращать их в слова. Если же занятия будут прерываться, время настройки начнет возрастать. Мы подошли к последнему условию – постоянство. Постоянство в смысле регулярности занятий. Затем обнаружится еще одна грань этого слова. Будете засыпать в размышлениях, имеется в виду ночной сон. Продолжать их во сне, просыпаться часто с теми же мыслями, с новыми откровениями по этому вопросу. И тогда вместе с Давидом сможете сказать: «Поистине блажен тот, кто о законе его размышляет день и ночь». Псалом 1. Не волнуйтесь, что ум не выдержит перегрузки. Ему больше вредит застой. Ум, освобожденный от пустых и греховных мыслей, как можно большую часть суток вознаградит вас потоком новых ценных мыслей и близостью Творца. Это процесс обновления ума, и он ведет к нашему преображению в образ Христов. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать. Римлянам 12:2. Ловля мыслей. Это занятие очень полезно и доступно практически любому христианину. Поток Божий полон воды. Псалом 64:10. Мысли свыше идут непрерывным потоком. Представьте себе водопроводный кран. Сколько пожелаете набрать воды, то и ваше. Не откроете за день ни разу, ничего не наберете. Хотите получать ценные мысли? Почаще настраивайтесь на помышления о горнем. Один молодой христианин и в общениях, и в дороге, и в труде часто доставал блокнот и что-то записывал. Когда друзья поинтересовались значением этого, он поднял авторучку пером вверх и с улыбкой ответил: «Антенна». Он ловил мысли. И не только ловил, но и материализовал их в слова, отчего они становились его достоянием. Если их не записывать, они могут уйти так же, как и пришли. Пусть постоянно сопутствует вам блокнот, удачно названный кем-то протезом памяти. В постоянных размышлениях кроется еще одно преимущество. Всем нам известно, сколько вреда приносят душе нечистые пустые мысли. О горнем помышляйте. Это значит, держите постоянно мысленную связь с небесами. И когда бы дьявольские мысли не подошли к вам, они могли бы видеть, что вам некогда не до них. Вы разговариваете с небом.